Нажав отбой, я еще примерно полчаса сидела, намертво вцепившись в телефон и пытаясь согнать в кучу разбегающиеся мысли. Процентов это 90 этих мыслей представляли собой множество вариаций одного единственного, то ли отчаянного, то ли торжествующего вопля. Он позвонил. Оставшиеся 10% я пересказывать не стану. Договорились? В конце концов, вдруг это прочтут дети. На самом-то деле, я бы все 2, а то и 3 часа так просидела, бессовестно замечтавшись, если б на плоскую вершину скалы, где я обустроила себе лагерь, не вернулись грифоны. Мурзик летал выгуливать увязавшуюся за нами Эри. Грифоночка еще едва только встала на крыло, однако упрямство ей было не занимать. Естественно, запланированный мной лихой рейд по диким прибрежным лесам пришлось внести некоторые коррективы, соотнеся длину и сложность маршрута с возможностями полугодовалого котенка. Кроме того, крылатых котов следует кормить. Нетрудно подсчитать, сколько энергии затрачивает несущий всадника и груз грифон за один лишь час полета. Нормальному взрослому грифону средних размеров теленка хватает дня так на 2. Ну и где бы я взяла в лесу столько телят? Пришлось пролетом заскочить в охотничье хозяйство. Благо на дворе осень и сезон уже открыт. Заплатить взнос и оформить путевку по всем правилам. Зато с документами на руках можно было легально отпускать Мурзика и Эри резвиться на просторах запасника, где серый кот абсолютно самостоятельно решал для себя и для юной самочки проблему пропитания. Умница Мурзик добычу приносил в когтях не на саму стоянку, а метрах в 500 в стороне, иначе от ароматов свежей убойны я бы давно задохнулась. Для грифонов здесь был настоящий курорт. Поохотились, поели, поспали. Снова поели, поиграли, снова поспали, поохотились. И так почти 2 недели. За это время чернокрылая грифоночка научилась самостоятельно ловить жирных осенних зайцев, которых тут было видимо-невидимо, и трогательно привязалась к Мурзику. Посмотришь, как здоровенный боевой зверь, нежно мурлыча, вылизывает ушко примастившейся у него под крылом изящной кошечки, и возрыдать захочется от умиления. Итак, грифоны вернулись с прогулки. Промокший под нудным осенним дождем Мурзик недовольно рыкнул, расправил крылья и брезгливо отряхнулся. Холодный душ, коим наградил меня крылатый любимец, оказал отрезвляющее действие, остудив мою пылающую голову. Я вернулась к реальности, спрятала телефон и занялась костром. Мурзик разлегся под тентом, Эри привалилась к полосатому боку старшего товарища. А я, подумав, через некоторое время последовала ее примеру. Под крылом у боевого грифона дремать было гораздо теплее и мягче, чем в палатке, да и кошечка нежно мурлыкала над ухом. Время еще есть. Пара дней до возвращения в столицу, затем обещанная мне аудиенция у владычицы. Он позвонил. Нет, я не сорвусь прямо сейчас и не пришпорю Мурзика, взяв курс на распадок. Нет, не сейчас. Но 1000 драных балрогов. Эрин позвонил, и будь я проклята, если не сумею правильно расшифровать этот звонок. Оставалось только убедиться, а вправду ли можно считать отныне мою клятву недействительной. Ведь кажется мне, что тех 2, кого она касалась, больше нет. Как-то незаметно и быстро ушла, растворилась, растаяла, тонул, что в гневе под корень отхватила себе косу и рванула в столицу, чтобы покарать двуличного лгуна и проклятого шовиниста. А этот звонок недвусмысленно намекает, что и тот Эрин, столь упорно демонстрировавший все замашки тирана, деспота и ревнивого параноика, страдающего комплексом униженного плебея, тоже куда-то пропал. Позвонил мне и говорил со мной совсем другой Эрин. Мне пока неведомо, какими они будут, эти изменившиеся 2, но одно было ясно точно. Страшная и ужасная нолдорская клятва не имела к ним никакого отношения, равно как и разыгранная на ночном побережье сценка из трагических древних преданий. А это значит? А вот что это значит, я додумать не успела, потому что тут телефон зазвонил снова, и высветившийся на экране запрет номера заставило меня мгновенно отбросить все лирические переживания, подскочить и вытянуться в струнку. Этого звонка я тоже ждала. Капитан леди Анарелатионе, суховатый голос личного цербера-владычицы, словно наждаком прошелся по моим нервам, Ее владычество изволит дать вам личную аудиенцию. Соблаговолите прибыть к третьему подъезду главного управления послезавтра к 18 часам. Я буду там, дабы лично сопроводить вас в резиденцию». «Так точно», — пискнул я в трубку. «Не опаздывайте», — бросил напоследок СБшник и отключился, не прощаясь. Я вдохнула, выдохнула, сменила положение смирно на вольно и оглянулась на грифонов. «Мрлы?» — вопросительно мявкнула Эри. А Мурзик дернул ухом. «Собираемся, кошки, летим домой».